Глава 26. С ног на голову. Веселье, настоявший в паре кабельтовых, мы все-таки на море. От нас, Ондина, постепенно сошло на нет. Стихла оравшая на всю Адриатику музыка, не был больше слышен милый женский смех, больше похожий на виск. Пассажирки, не совсем твердо ступая, спустились в каюту. Суровый морской волк из флотского ансамбля выпил на ход ноги с матросом и двинулся следом. А тот, прихватив почти полную бутылку вискаря, направился, зевая во всю пасть, в рубку, бдительно нести вахту. «Чудно!» — прошептала Марина. «Даже не верится!» В строю нас осталось только трое. Заботливо укрытая пледом, мирно посапывала в крошечном кубрике красавица Эсмеральда из бывшего братского зарубежья. Еще пару часов назад, прямо посреди веселья, она вдруг взяла и потухла, как свеча на ветру, так и не показав мне, как этим можно заниматься ночью под звездами, да еще и в море. «Везет тебе!» — Чернов оторвался от бинокля. «Даже удочка не понадобилась». Примечание. Удочка. Обычное складное удилище с покрытым оплеткой и крючком на конце. К нему крепится тонкий тросик. Крюк закрепляют к палубе или лееру плавсредства. Просто и надежно. Обученный боевой пловец способен таким образом за короткое время подняться по тросу на борт практически любого корабля. И действительно, чему тащить с собой лишнее оборудование, если эти разгильдяи даже не удосужились убрать металлический трап? Так на флоте называют лестницы, с кормы. Совсем недавно по нему поднимались из воды красотки Инна и Инга, и тут же с восторгом присоединялись к выпивающим. «Точно», — согласился я, — «все как в лучших домах. Ну, я пошел». Проверил закрепленное на поясе поверх водолазного костюма мокрого типа снаряжение и ступил на трап. «С Богом», — проговорила Марина. «Мухтар постарается». Я начал спускаться спиной вперед в воду. Спустился, оттолкнулся от борта и поплыл. Такое расстояние, да еще в штиль, легко преодолевалось без акваланга. Нырнул, вынырнул и поплыл. Набрал скорость и вовремя остановился, чтобы не врезаться в трап на корме. Замер, прислушался, тишина. Только тихонько плескалась у борта вода, да где-то вдалеке у берега одинокая бродила гармонь. Или зурна, а может даже арфа. Освободился от ласт, маски и трубки. Если все пройдет нормально, они мне больше не понадобятся. А если нет, то все равно не успею ими воспользоваться. Поднялся наверх, осторожно, стараясь не кашлять и не скрипеть суставами, прошел по палубе к ведущему вниз трапу. Там внизу, насколько помню, должен располагаться зал, кают-компания по-флотски. Дальше вправо и вниз трап в каюту люкс с кондиционером и сексодромом на много-много персон, на котором сейчас отдыхает упившаяся в дымину троица. Прямо трап наверх в рулевую рубку, где бдительно несет службу в обнимку с бутылкой матрос. Слева четыре двери в каюты, попроще для гостей, экипажа и еще куда-то, не помню. В тускло освещенной одной-единственной лампой кают-компании было тихо, как в склепе. Я миновал последнюю ступеньку, остановился. В поясницу уперлось что-то твердое. «Замри», — негромко, можно сказать, интимно прошептали на ухо. «И брось ствол». Можно было, конечно, устроить дискуссию на тему, что все-таки первично — замереть или бросить, но я не стал. Просто разжал пальцы и замер, как супруга Лота. Вспыхнул свет, и первым, кого я, проморгавшись, разглядел, был развалившийся в кресле фальшивый, как предвыборное обещание слуги народа, господин Кришану, собственной персоной, в тельняшке и белой капитанской фуражке на бекрень. На редкость красиво меня уделавший, ничуть не хуже, чем я его когда-то.